У Алли имелось великолепное решение. Кэтвумен была немного похожа на миссис Уинтек, ее старую школьную учительницу. Правда, волосы не совсем того цвета и не вьются, но с этим можно управиться. Алли не сомневалась. Ее хозяйка вполне сойдет за миссис Уинтек, по крайней мере, для ее родителей. Она состряпала сообщение, проставила в поле получатели два адреса, один мамин, другой папин, и пометила срочно. «Мистеру и миссис Джонсон. Я не уверена, что вы помните меня. Мое имя Сара Уинтек. Я была учительницей у вашей дочери Алли в 4 классе. Я переехала из Нью-Джерси несколько лет назад и не слышала о том, что случилось с Алли до совсем недавнего времени. Мне ужасно жаль. Выражаю вам свое искреннее соболезнование. На этой неделе я буду гостить в Мемфисе и очень бы хотела повидаться с вами». Алли немного подумала и добавила. «У меня сохранились кое-какие приятные воспоминания о вашей дочери. Я уверена, она была бы очень рада, если бы я поделилась ими с вами. Искренне ваша, Сара Уинтек». Теперь оставалось только ждать. Через 5 минут пришел ответ от службы электронной почты, что адреса ее отца не существует, и поэтому письмо не может быть вручено адресату. Сердце Алли упало. Вернее, не ее сердце, а сердце старой женщины, невидящим взором уставившейся в экран. Собственно, это мама Алли была родом из Мемфиса. Это ее родственники жили здесь. Неужели папа погиб в той аварии? Алли решила не думать больше об этом и рассматривать стакан как наполовину полный. Ведь письмо, ушедшее к маме, не вернули обратно. Хороший знак. Алли ждала ответа, убивая время тем, что занималась всей этой мяукающей братьей. Кошки все время запрыгивали на стол и требовали к себе внимания. Но вот уже скоро 6, ответа так и нет. Алли не могла дольше оставаться в чужом теле. Она легла в постель и счистилась с женщины. Неприятная процедура, как и вчера, разбудила хозяйку. Кэтвумен подскочила на постели, опять укорила себя за то, что проспала целый день, и снова проверила все замки. На следующий день, укладываясь подремать, Кэтвумен завела будильник на час пополудни. Ничего из этого не вышло, поскольку Алли, едва успев вскочить в тушку, тут же выключила будильник. В почтовом ящике Кэтвумен Джекер Yahoo.com лежало одно единственное сообщение. Алли почувствовала, как в тревожном ожидании закружилась голова. Разумеется, не ее собственная, а ее носительницы. Она сделала несколько медленных, глубоких вдохов, подождала, успокоилась и открыла сообщение. «Миссис Уинтек, спасибо за ваше обращение. Было бы чудесно пообщаться с вами. В любое время после 5 вечера, в любой день недели, как вам будет удобно. Не согласились ли бы вы прийти к нам на обед? Наш адрес — Спрингдейл-стрит, 42. Пожалуйста, сообщите, нужно ли вам объяснить, как к нам доехать и когда вас ожидать. Искренне ваша, Андреа Джонсон». Алли так стремительно оттолкнулась от компьютера, что едва не опрокинула стул, на котором сидела. Какая-то кошка вскочила на клавиатуру лэптопа, открыв несколько случайных окон. Одним из них оказалось окно ответа. Пустое, оно лежало поверх других и ждало, когда Алли заполнит его словами. Алли ответила своей матери, что придет к ним сегодня вечером в 7:30. После этого она вышла из дому купить краску для волос и щипцы для завивки.